Некоторые племена банту имеют еще более преувеличенное представление о силе инфекции, которую распространяет вокруг себя женщина, имевшая выкидыш и скрывшая это. Один крупный специалист по этим народностям сообщает, что родовая кровь в глазах южноафриканских негров представляется связанной с еще более опасным загрязнением, чем кровь, выделяющаяся при менструациях. В послеродовой период мужчину в течение 8 дней не допускают в хижину из страха, что кровотечение уроженицы окажет на него пагубное влияние. Он не решается взять на руки своего ребенка на протяжении 3 месяцев после его появления на свет. Но особый ужас вызывает выделение, когда они происходят от выкидыша, особенно выкидыша скрытого. В таком случае опасность или гибель угрожает не только мужу, она нависает над всей страной и даже над небом. Курьезные ассоциации идей приводят здесь к уверенности, что физиологический акт причиняет космические бедствия. Я процитирую слова шамана и вызывателя дождя племени Бапенде относительно тех губительных последствий, которые выкидыш может возыметь для всей страны. Того, что у женщины произошел выкидыш и она дала крови вытечь, а ребенка скрыла, достаточно, чтобы подули горячие ветры и земля потрескалась от зноя. Дождь больше не падает, так как страна осквернена. Дождь не посмеет приблизиться к тому месту, где пролилась ее кровь. Она побоится и не подойдет. Женщина эта совершила великий грех. Она разорила страну вождя, она скрыла кровь, которая недостаточно хорошо сгустилась, чтобы сформировать человека. Такая кровь – табу. Она ни в коем случае не должна попадать на землю. Вождь соберет своих подчиненных и спросит: «В ваших селениях все в порядке?» И кто-нибудь из них ответит: «Такая-то женщина была беременна, а мы до сих пор не видели рожденного ею ребенка». Тогда женщину эту арестуют. Ей скажут: «Покажи нам, где ты его спрятала». В указанном месте вырывают яму и окропляют ее отваром из 2 видов корней, приготовленным в особом горшке. Из этой могилы берут немного земли и бросают ее в реку. Затем из реки приносят воду и разбрызгивают ее там, где женщина пролила кровь. Сама женщина обязана каждый день омываться специальным лекарством. Тогда страну снова увлажнит дождь. Поэтому мы, знахари, собираем женщин страны и призываем их изготовлять комки из земли, на которые упала их кровь. Однажды утром они нам его приносят. Если мы хотим приготовить лекарство для того, чтобы окропить всю страну, мы измельчаем эту землю в порошок. По истечении 5 дней мы собираем маленьких мальчиков и девочек, таких маленьких, что им еще неизвестны все эти женские дела. Мы закладываем лекарство в рога быка, и дети направляются с ним ко всем бродам, ко всем входам в страну. Девочка выкапывает мотыга в земле ямку, а другие обмакивают в рога ветку и окропляют внутренность ямки, приговаривая: «Дождь, дождь». Так мы отводим несчастье, которое женщины принесли на нашу землю. Дождь снова сможет выпасть. Страна очищена. Табу, налагаемые на воинов. Дикарям также кажется, что души воинов находятся, так сказать, в атмосфере опасности, которая принуждает прибегать к ритуалам, по природе своей радикально отличным от тех рациональных мер предосторожности, которые они, как нечто само собой разумеющееся, принимают против действительных врагов. Все эти обряды преследуют цель подвергнуть воина, как до, так и после победы, чему-то вроде духовного карантина или затворничества, которому первобытный человек подвергает богов в человеческом образе и другие опасные существа ради их собственной пользы. Воины маори, вступившие на тропу войны, становились чем-то в высшей степени священным или табуированным. Они сами и их оставшиеся дома друзья, сверхмногочисленных обычных табу, должны были строго соблюдать некоторые курьезные предосторожности. Говоря непочтительным языком европейцев, которые знали маори во времена прежних войн, они покрывали слоем табу в дюйм толщиной, а вождь экспедиции становился абсолютно неприкасаемым. Вступавшие в войну древние израильтяне также были связаны определенными правилами ритуальной чистоты, идентичными тем, которые во время походов соблюдают маори и австралийские аборигены. Используемые ими сосуды становились священными. Они должны были воздерживаться и особо соблюдать правила личной гигиены. Эти предписания первоначально мотивировались, если судить по признаниям дикарей, которых придерживаются, боязнью того, как бы в руки врага не попали частицы их тела, и как бы они из-за этого не нашли смерть от колдовства. У некоторых племен индейцев Северной Америки молодой воин во время своей первой кампании должен был следовать определенным предписаниям, 2 из которых ничем не отличаются от тех, которые должны были выполнять девушки в период первой менструации. Никто не смел прикасаться к посуде, из которой ел и пил молодой воин. Ему запрещалось чесать голову или другую часть тела своими пальцами. Если уж ему становилось не втерпёж от зуда, то он должен был чесаться палочкой. Приведенный выше запрет, как и правило, который запрещает табуированному лицу есть своими руками, видимо, покоится на предполагаемой святости или оскверненности, в зависимости от способа выражения табуированных рук. Кроме того, мужчины-индейцы, находясь на тропе войны, всегда обязаны были ночью спать лицом к своей стране. И сколь неудобной бы ни была для них эта поза, изменить ее они не имели права. Им запрещалось сидеть на голой земле, мочить ноги, идти по проторенной дороге, если этого можно было избежать. Когда они вынуждены были нарушать эти запреты, они старались уравновесить дурные последствия такого поступка тем, что смазывали ноги лекарственными или магическими средствами, которые с этой целью носили при себе. Участникам экспедиции не разрешалось перешагивать через ноги, руки или туловище своего товарища, лежащего или сидящего на земле. Запрещалось им также перешагивать через плащ, ружье, томагавк или какую-либо другую часть вооружения. Если кто-нибудь по оплошности нарушал это правило, долгом того, через которого или через собственное, с которого переступили, было сбить нарушителя с ног, а долгом последнего было перенести это спокойно и не оказывать сопротивления. Сосудами, из которых воины принимали пищу, были обычно небольшие чашки из дерева или березовой коры с отметинами для различения краев. На пути от дома индейцы неизменно пили из чашки с одного края, а на обратном пути с другого. На обратном пути, когда они находились в одном переходе от своего селения, они развешивали свои чашки на деревьях или выбрасывали их в прерии, несомненно, с целью избежать того, чтобы их священность или оскверненность не передалась друзьям и не возымела губительных последствий. Как мы уже убеждались, по той же причине уничтожали или прятали посуду и одежду священного микадо, женщин во время месячных и родов и лиц, осквернивших себя соприкосновением с покойником. Индеец Апач в первых четырех военных походах обязан воздерживаться от почесывания головы пальцами и от прикосновения губами к воде. Голову он почесывает палочкой, а воду пьет через полый тростник или пруд. Палочка и тростник прикрепляются к поясу воина и друг к другу кожаным ремнем. Обычай не чесать голову пальцами, а пользоваться вместо этого палочкой, как правило, соблюдался во время похода и индейцами Оджибве. Относительно индейцев Кри и родственных им племен нам известно, что во время войны они не общаются с женщинами. За 3 дня и 3 ночи до выступления на войну и такое же время после возвращения домой они суеверно воздерживаются от любых отношений даже с собственными женами, потому что должны очиститься. У племени Бапенда и Батонка, Южная Африка, от сношений с женщинами должны воздерживаться не только воины. Оставшиеся в селениях мужчины также должны соблюдать воздержание. Всякая невоздержанность с их стороны приведет, как они считают, к тому, что путь воинов будет тернистым и экспедиции не будет сопутствовать успех. Мы не можем с уверенностью сказать, почему многие дикие племена взяли себе за правило не приближаться к женщинам во время войны. Но можно предположить, что это было мотивировано суеверным страхом перед тем, как бы по принципам симпатической магии тесный контакт с женщинами не заразил воинов женской слабостью и трусостью. Равным образом дикари воображают, что контакт с роженицей расслабляет воинов и ослабляет силу их оружия. Каяны с острова Борнео идут еще дальше. По их мнению, прикосновение к ткацкому станку или к женской одежде ослабило бы мужчину настолько, что он не имел бы успеха ни в охоте, ни в рыбной ловле, ни на войне. Поэтому воины у диких народов избегают не только половых сношений с женщинами. Они стараются избегать слабый пол вообще. Например, у горных племен Ассама мужчинам запрещается не только сожительство с женами во время и после похода. Им не разрешается также есть приготовленную женщинам пищу, говорить с ней. Одна женщина, которая нечаянно нарушила это табу, заговорив со своим мужем в период военных действий, узнав о совершенном ею ужасном преступлении, заболела и умерла.